Глава 5. Анна. Идти на ужин мне дико не хотелось, но я знала, чем все закончится. Язгулов попросит о моем присутствии у Андрея. Андрей приедет и заставит меня. Не угрозами, так нытьем. Он привык к тому, что меня можно заставить. Поэтому с перспективой ужина я смирилась. Одно радует. Язгулов скоро улетит обратно в свой красивый нарядный город, оставив нашу серость позади. И я снова заживу, как раньше. То есть, мечтами тоже отсюда уехать. «Мр-мяу!» — сердито сказал Люкс. Люкс полюбил спать со мной, а я полюбила спать с ним. Никогда не имела кота, не мечтала о котах. «А поди ж ты, вполне ладим. Не ругайся», — попросила я. «Приеду к полуночи, как Золушка, только при обеих туфлях». Платье я выбрала глухое черное, ни грамма макияжа. Поражать воображение господина Язгулова в мои планы не входило. В мои планы входило беречь свое многострадальное сердце, которое скакало при виде вышеупомянутого господина, как стадо кузнечиков на майской лужайке. Мне нужно себя сберечь, даже если от самой себя. Поэтому я ехала серой молью, недобрым словом поминая любимую бабушку за ее взнос в мой генофонд, делающий меня слишком яркой. Гости комбинат посещали не то чтобы часто, но и не сказать, что редко. Партнеры, многочисленные инстанции и проверки. Программа по ублажению была отточена, и время всегда проводили у Жанны. Та владела целым развлекательным комплексом, что по меркам нашего города немало. В него входили ночной клуб, а у нас их всего два было. Ресторан, небольшой отель для гостей, которые перебрали или слишком увлеклись местными дамами. Даже сауны имелись, причем очень неплохие. Я бывала пару раз. В ресторан я промелькнула незамеченной. Охрана меня знала, как и многие в этом городке, поэтому вопросов не возникло. Даже понадеялась, что так и погуляю тихонько, сама по себе, с бокалом, в котором плескалась минералка и одинокий кубик льда. Тем более, сам Язгулов еще не прибыл. Зато приехала Инна, чувствовавшая себя хозяйкой вечера. Впрочем, так оно и было. «Тебя под него подложили, как самую опытную местную шлюху?» Вместо приветствия спросила она. Немного пьяна. Инна не была алкоголичкой, нет. Но в этом городе не мудрено было запить со скуки. Я ее вполне понимала. Я сама когда-то пила. Потом поняла, что алкоголь не спасает. Просыпаешься, а все то же самое. Даже немного хуже, если учитывать похмелье. «Нет», — ответила я, — «как единственную красивую женщину в этом городе». Инна вспыхнула. Она агрессивно противопоставляла моей красоте свою молодость. Опять же, страшной она не была. Красавицей тоже. Обычная молодая девушка, светлокожая блондинка с парой лишних килограммов, которые пока ее красили, а позднее грозили стать проблемой. Но она жутко комплексовала и постоянно сравнивала меня с собой. Я к ней не лезла. Будь моя воля, я бы вовсе с ней не виделась. Но этот город был слишком тесен. «Однажды Андрей тебя вышвырнет отсюда!» – прошептала она, приблизив свое лицо. «Я работаю над этим, и мой папа мне поможет. Ты чувствуешь себя королевой, но это не так. Ты никто». «Так, если я никто, чего ты кипятишься так?» – искренне удивилась я. «Расслабься и лоб расслабь, а то морщины раньше сроку полезут». Я увидела Язгулова, хотя это неправильно. Я его почувствовала, еще не видя. Просто поняла, он здесь, рядом. Мое тело отреагировало на него легким ознобом, прокатившимся по коже. Я сделала глоток воды из своего бокала, заставляя себя не оборачиваться и не искать его взглядом. Я скала. Язгулов уедет, а я бы не хотела, чтобы он прихватил с собой и мое сердце. «Анна!» — услышала я его голос за спиной. «А что в вашем бокале?» «Вино!» — ответила я, позволив себе обернуться. Белое. Марат выглядел прекрасно. Не слишком формально. Его рубашка была чуть расстегнута, демонстрируя мощную шею. Никогда у меня не было столь физически развитых сильных мужчин. Андрей был по-юношески субтилен. Я на мгновение подумала о том, каково чувствовать на себе вес его тела. И меня обдало жаром. Либидо, мирно спящие 3 года, вдруг воскресло. Теперь они будут атаковать меня по всем фронтам. Сердце из груди, либидо из всем давно известного места. На счастье, у меня еще имелся мозг. На него я и рассчитываю. «Очень белое вино», — улыбнулся Марат. «Я бы сказал, кристально прозрачное». «Мы держим только лучшее». Инна хотела встрять в разговор, но я с Гулов этого не заметил. Или предпочел не заметить. Взял меня под локоть и увел в сторону. «Вы не пьете?» «Предпочитаю трезвость». «Пару бокалов вина. Вы прекрасно выглядите». Я повернулась к нему, мягко забрав свою руку. Его руки, казалось, прожгли мою кожу насквозь. «Спасибо, нет, господин Язгулов. Я не буду пить, и это мое осознанное решение. Я бы не хотела, чтобы вы на меня давили. Этот город, он не прощает ошибок. Вы уедете, а я останусь». Он склонил голову в знак согласия. В его бокале, судя по золотистому цвету, было что-то крепкое. Надеюсь, он контролирует себя в состоянии опьянения. Я насмотрелась на таких гостей города, что, напившись, вели себя безобразно и распускали руки. За спинами гостей показался Андрей. Я следила за ним краем глаза. Он направился было к нам, но был отвлечен своим тестем. Зато Инна, видимо, не договорив, шла прямиком к нам. Я напряглась. Я Инну не боялась. Слов ее тоже. Но мне не хотелось, чтобы она высказывалась при госте. «Марат!» — воскликнула она. Явно перебрала. Явно. «Мы так рады приветствовать вас в нашем городе!» «Я тоже вам очень рад!» — сдержанно улыбнулся Язгулов. Я поймала взгляд Андрея своим. За многие годы знакомства между нами установилась связь, как бы я ни хотела отрицать ее наличие. И сейчас он почувствовал, что нужен мне. «Помоги», — сказала я одними губами, прикрывшись от Язгулова бокалом. Андрей не успел. «Имейте в виду, что мы для вас что угодно. Все включено, это про нас», — порадовала Инна. «Наверху имеются комфортабельные комнаты. И если выделенная вам девушка покажется слишком старой, то мы найдем другую». «Моложе». Я прикрыла глаза. Фиаско. Но ситуацию нужно было спасать. Я оставила Инну на подоспевшего Андрея и увлекла Марата в сторону, сама взяв под руку. Вскользь коснулась его ладони. Они были чуть шершавыми, словно он регулярно занимался физическим трудом. «За что она вас ненавидит?» — спросил он. Я нервно укусила кончик языка, чтобы болью вернуть себе здравомыслие. Нельзя чернить супругу Андрея. Хочет того Инна или нет, мы все связаны. Мы все в одной лодке. «Бросьте», — улыбнулась я. «Девочка слишком молодая и немного перебрала. Со всеми случается». «Кроме вас?» «Со мной тоже случалось», — серьезно ответила я. «Но не теперь». Краем глаза смотрела в зал. Андрей тащил Инну за руку прочь. Все не кстати. Я не хотела стать причиной очередной супружеской ссоры.